Аля. 2 дня прошли словно мимо меня. Я старалась держаться и не показывать слез на публике, но, оставшись одна, рыдала в голос. Не могла думать ни о чем другом, кроме Рената, которого так безжалостно бросила. У меня полностью пропал аппетит. Я и крошки проглотить не могла, так плохо мне было не только морально, но и физически. Первый же день, стоило только сбежать дрожащей рукой, я заблокировала Рената везде. Понимала, что не смогла бы с ним спокойно поговорить, если бы он позвонил. Оставалось только гадать, звонил ли он вообще. Закрались шальные мысли, что он добился своего и потерял интерес. Правда, не прошло и полдня, как мне позвонила Лика, разрешая этот вопрос. «Привет, Аль, ты куда пропала? Тут Ренатик примчался, тебя искал. Выглядел он, конечно, жутко», – протараторила подруга в трубку. «Что у вас случилось? Привет! Меня не будет 3 дня. Не теряй, просто семейные проблемы». Поспешила успокоить ее, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Понятно. Вы поругались с ним?» Уже не так живо спросила Лика. «Что ему сказать? Он ведь не отстанет». «Он не рядом?» «Нет. Скажи, что не дозвонилась. Я потом сама с ним поговорю», ответила я. «И не давай ему адрес родителей, пожалуйста». «Хорошо, понимаю, что у тебя что-то происходит не суперхорошее. Не буду лезть. Вернешься, расскажешь», – проговорила Лика. И я была ей благодарна. Не было ни сил, ни желания ничего обсуждать. К тому же она застала меня как раз в салоне свадебного платья. «Аля, ты что там застряла? И так времени в обрез!» – торопила меня мама, переживая, что не успеем подобрать платье. «Не паникуй, мам, я уже выбрала», – ответила ей из примерочной. «Что значит выбрала? Первое же платье?» ахнула мама, но тут же замолчала, тихо рассматривая меня, когда я вышла и встала на подиум. Платье было вполне белым, достаточно пышным, в меру расшитым стразами и довольно дорогим, чтобы угодить маминым запросам. Как оно на мне сидело, было плевать. Что скажет мама, было все равно. Я не собиралась больше надевать на себя ни одно из них. «Оно правда тебе нравится?» – задумчиво спросила мама. И если не стала сразу перечить, значит, была довольна моим выбором. Еще бы, я знала, какое платье могло ей понравиться, поэтому ткнула пальцем в беспроигрышный вариант, хотя и взглянула на него лишь мельком. «Очень вам нравится, такая удача, что первое платье оказалось идеальным», произнесла я пылкую речь совсем безразличным тоном. «Ладно, я согласна, платье действительно красивое и на тебе отлично село, оставляем», ответила мама. «Покажите нам аксессуары», обратилась она уже к консультанту. Девушка сразу забегала, предлагая варианты фаты, перчаток и прочей мелочевки. Я примерила лишь 1 туфли, от остального попросила меня уволить. «Дальше, я думаю, вы сами справитесь», – сказала я маме, стаскивая платье и стремясь поскорее оказаться в своей комнате, закрыться от всего мира и погоревать еще. «Тут? Да. Но мы после этого поедем в салон красоты, чтобы подобрать прическу и макияж». Безапелляционно заявила мама, разбивая все мои надежды остаться наедине с собой. «Это не обязательно», – прикрыв устало глаза, проговорила я. «Только ты так считаешь. Мастеру нужно увидеть твои волосы, потрогать, посмотреть, как с ними работать. И не спорь, мы дали тебе достаточно времени. Эти 2 дня, будь добра, посвяти подготовке», – вспылила мама, но говорила тихо, только для меня, не желая разыгрывать спектакль перед работницами салона. «Все должно быть идеально, и прическа, и макияж, так что тебе придется послушаться». «Хорошо, мама», – сдалась я, внутренних сил бороться не было. Мне было так плохо, что я не верила в удачу и шанс сорвать свадьбу. Иногда мне казалось, что я сдалась, просто решила следовать воле любимого деда, который так мечтал объединить наши семьи. Временами на меня нападала апатия. Именно тогда я сдавалась и подчинялась, но позже ревела в подушку, проклиная злую судьбу, которая не позволила мне быть счастливой. Домой мы вернулись только к вечеру. Я так устала, что сразу спряталась в своей комнате и легла спать. Мне повезло, потому что я моментально заснула. Но наступившее утро застало меня врасплох. Казалось, что я только прикрыла глаза, а уже через мгновение обнаружила бьющие в окна утренние лучи солнца. «Неужели это последний день моей свободы?» – думала я, не желая вообще вылезать из кровати. Но мои пожелания никто не собирался учитывать. В этот день съезжались гости. Родственники, проживающие в других городах и странах. Всех их нужно было встретить и поприветствовать. Пришлось ехать с родителями в наш дом, так как в квартире всех невозможно было разместить. Этот хоровод знакомых и малознакомых людей, близких и далеких родственников, пребывал в течение всего дня. И только вечером, когда всех удалось расселить, мы вернулись домой. Только и тогда меня не оставили в покое. Ко мне приставили двоюродную сестру, которую предложили в качестве свидетельницы. Амина с таким восторгом говорила о предстоящем дне, показывала свой красивый наряд и фото предстоящей прически. Она жужжала по духам весь вечер, была такая воодушевленная и счастливая, что с каждой секундой все больше хотелось от нее сбежать и остаться в тишине. Но оставшись одна, я не испытала облегчения или какой-то радости. Меня затопила грусть и отчаяние. Хотелось волком выть, так рвались наружу эмоции, запертые целый день внутри. Я только легла на кровать и несколько минут старалась просто ровно дышать, пялись в потолок. Слезы сами струились из глаз. Тогда я перевернулась на живот и уткнула нос в подушку. Как уснула, я не помню. Только всю ночь беспокойно металась по кровати. А утром проснулась такой разбитой, словно и вовсе не спала. Разбудила меня мама, сообщив, что через 20 минут прибудет стилист и визажист. Я лишь закатила глаза, с минуту продолжая лежать неподвижно и приходя в себя. Заметила, что волосы разметались по подушке и сильно спутались, а постельное белье сбилось в один сплошной ком. Оторвав свое несчастное тельце от кровати, я поплелась в душ. Должна была бы побежать, потому что время поджимало, но мне было плевать. Буквально на все, что мне в этот день предстояло. Над девочками, конечно, издеваться я не планировала, ведь они ни при чем, не виноваты. Поэтому запираться в ванной надолго не стала, но и не торопилась особо. «А вот и наша красавица-невеста!» – воскликнула улыбчивая девушка-визажист, никак не вызывая недовольства по поводу моей задержки и внимательно осматривая мое лицо. Посмотреть там было на что. От слез веки припухли. Да еще и беспокойная ночь оставила темные круги под глазами. «Плохо спалось этой ночью?» – спросила она, все так же продолжая подбадривающе улыбаться. «Как насчет успокаивающих патчей?» Я лишь послушно кивала на все ее вопросы, а позже просто прикрыла глаза и отдалась в руки профессионалу. Одна колдовала над моим лицом, вторую что-то там вертела на голове. А у меня в голове все это время стучала мысль – «Это конец». И эти слова били по вискам с каждой минутой все сильнее и ощутимее. Ни о чем другом я думать не могла, да и не хотела. Боялась даже вспоминать о Ренате. Гнала мысли о нем подальше, иначе работа визажиста смылась бы в мгновение ока. Старалась заткнуть все чувства и эмоции как можно глубже, чтобы не выплеснуть их наружу. Я не могла себе этого позволить. Нарушить данное слово, ослушаться родителей, опозорить их перед родственниками и партнерами. Я просто не посмела бы. В этот момент мои бунтующие настроения уже полностью растаяли. Какой бы смелой и самодостаточной я ни пыталась казаться, воля родителей всегда была для меня важнее моей. Не подчиниться значило предать себя. К моменту, когда моя прическа была готова, а визажист добавляла последние завершающие штрихи кисточкой, голова моя раскалывалась. Взглянув в зеркало, попыталась определить, бледная ли я, но мне это вряд ли бы удалось. Слои искусственно наложенного тона скрывали под собой все. «Ну как? Что скажете?» – поинтересовалась молчаливая до этого мастер причесок. «Я в восторге! Такая красивая невеста!» – воскликнула визажист после затянувшейся паузы. «И правда, просто восторг!» – подхватил еще один голос. «Только теперь я заметила, что в комнате была уже не одна. Недалеко от двери стояли мама, Амина, тетя Лея и бабушка. Зрителей было, хоть отбавляй». «Какая красавица, внученька!» – заговорила бабушка, уже ярко накрашенная и с высокой башней на голове. «Наиля, золотце!» «Тогда мы приступим к свидетельнице», – сказала одна из девушек, быстро собирая свои чемоданчики, и я осталась только в компании старших родственниц. «Алечка, давай мы поможем тебе надеть платье», – сказала мама, но она не спрашивала, оставила перед фактом. Что мне оставалось? Сама бы я в него не влезла. Покорно кивнула головой и слушалась их указаний. Вскоре в зеркале я увидела тень грустной невесты. Красивой, но очень несчастной. В комнату снова вошла девушка, делавшая мне прическу, чтобы аккуратно прицепить фату и не испортить свои же труды. После этого сразу вошел фотограф и оператор. Мне не дали даже минуты остаться наедине с собой. Хотя, может, это и хорошо. Почему невеста такая печальная? Сегодня ваш праздник. Попытался выдавить из меня улыбку шустрый парнишка с камерой. Ее печальный образ можно обыграть, сказал второй, словно понимая, что меня не так-то просто заставить улыбаться. Может, я не одна невеста в его списке, которую заставляют выходить замуж за нелюбимого. Наверное, я не единственная в своем роде. И подобное случается, подумала я, взглянув на мужчину постарше, который снимал видео для свадебного фильма. Я старалась выполнять просьбы фотографа и оператора. Поворачивалась, садилась и вставала. Действовала словно марионетка. Двигалась, но эмоций от меня они не добились. «Думаю, здесь мы закончили», – сказал парень наконец. «Пора ехать». Тут как тут в комнате появилась мама, словно все это время стояла у двери и подслушивала. «Регистрация уже через час, а еще нужно всех рассадить по машинам и доехать. Опаздывать некрасиво». «Мы и не будем опаздывать, я готова», – произнесла я первые за этот день слова. Каждый мой шаг оставался запечатленным на камеру. Я старалась красиво, неторопливо спускаться, чтобы не заставили повторять этот путь. Также спокойно я села в красивую, украшенную в свадебной традиции белую машину. Но и тут не осталась одна. Со мной усадили Амину, ведь свидетельница должна была следовать за мной во время всей свадьбы. А мне уже было все равно.